прикоснись ко мне. Как больно, согрей меня. Сколько можно ждать рассвет? Так глупо, если нам закат. Я забуду все твои слова. Я забуду ночи без тебя. Я забуду ложь, я забуду, но а ты не смей. Я забуду все свои мечты. Я забуду все, что будешь помнить ты. Только сделай шаг и в последний раз люби меня. Я забуду ночи без тебя. Я забуду ложь, я забуду.